Глава третья. В воскресенье днем в конце мая Хикси Райс и один из членов юбилейного оргкомитета прибыли в яблочный амбар, чтобы кое-что обсудить. Дуайт Сомерс был советником по связям с общественностью. Его фирма называлась Сомерс и Бирд, иначе говоря, Сомерс и Борода, хотя единственная борода в фирме украшала лицо Сомерса. Квилл усадил гостей на роскошные диваны, и Хикси сказала: «Здесь слишком удобно, Квилл, нам не захочется уходить». «Не волнуйся», — ответил он, — «у Куко встроенный будильник. Он живо выдворит вас, когда придет время. Так что излагайте быстрее». Обе кошки сидели на кофейном столике, причем плечу, умещаясь на очень большой книге в мягкой обложке. «А на чем это они сидят?» — спросила Хикси. «Их вечернее чтение, Марк Твен для детей. На обложке фото великого писателя в полный рост». «У него усы, как у тебя», — заметила Хикси. «Скорее, у меня, как у него». Квеллер был большим поклонником великого писателя. Именно Твен дал миру самый короткий совет: если не уверен, говори правду. «Итак, что у нас с праздником?» «Ну, если вкратце», — ответил Дуайт, «то он 13 неделям празднования зададут три парада. В день поминовения США отмечается в память о погибших воинах. Мы посвятим прошлому Пикокса, о котором расскажут живые картины на передвижных платформах. Главным символом станет кирка-мотыга, хранящаяся под стеклянным колпаком в мэрии. На параде 4 июля основным мотивом выбран сегодняшний Пикокс, а в День труда – будущий». Хикси добавила: «Я рассказывала Дуайту о театре одного актера, который ты, Квилл, устроил вокруг великого пожара». «И как все прошло?» – спросил Дуайт. «Мы попросили публику», – объяснил Квиллер, – «представить себе, что в 1869 году уже существовало радио и передали трансляцию с пожара, охватившего чуть ли не всю страну. Я изображал радиокомментатора, а Хикси занималась технической стороной вопроса. На ней были все шумовые эффекты». Хикси простонала: «Однажды мы устроили такое шоу в подвале церкви. Был жуткий мороз. Люди сидели, завернувшись в одеяло, натянув рукавицы и надвинув на уши шапки, а диктор притворялся, будто вытирает пот со лба, и говорил, что температура воздуха не меньше 100 градусов. По Фаренгейту, конечно». Квиллер вспомнил, как в самый драматический момент маленькая девочка прошла через сцену, направляясь в туалет. «Несколько минут спустя она невозмутимо проследовала обратно», — сказал он. «К чести публики надо сказать, что никто не засмеялся. Но мне стоило немалых усилий сохранить серьезное лицо». «А что, если отыскать на антресолях побитый молью сценарий, — предложил Дуайт, — и устроить шоу для зрителей Пикокс и я?» Квиллер ответил, что, наверное, смог бы. Вообще-то он любил выступать перед публикой, читать текст, который сам написал, и слышать аплодисменты зала. «А сколько представлений?» Дуайт, поразмыслив, ответил, что хватит одного в каждую из 13 недель. «В зрителях недостатка не будет. Как насчет утренних праздников по воскресеньям? Например, в оперном театре», — предложил он. «Что ж, это, пожалуй, лучше церковного подвала и школьных спортзалов. Идет?» Пикокс был готов к великому моменту своей истории. Дома заново выкрасили, ветви на деревьях подрезали, мостовые отремонтировали. В деловой части города высадили бордюры из розовых, белых, красных петуний. Потрескавшийся асфальт на тротуарах заменили модным теперь кирпичом. На лужайке перед солидным старым кирпичным зданием суда красовались знаменитые кусты пионов. Мэрия, наоборот, несколько обескураживала своей подчеркнутой обыденностью. Двухэтажное здание серого кирпича с плоской крышей, маленькими окнами и невыразительно входной дверью. Полицейское управление, располагавшееся наверху, имело отдельный вход со двора, а в подвальном этаже размещалась тюрьма. Но в этом году Хикси Райс поставила себе целью украсить мэрию. Окна снабдили ставнями, на крыльце установили изящные перила, за трапезную входную дверь заменили старинной из антикварного магазина, а окна, как наверху, так и внизу, украсили цветами в ящиках. Всего этого Хикси добилась благодаря коммерческой жилке, силе воли, длинным ресницам и привычке не мириться с отказами. Комитет высадил в цветочные ящики за окнами анютины глазки. Желтые анютины глазки. То-то было веселье у стариков в кофейнях. В редакцию всякой всячины хлынули насмешливые письма, но Анютины глазки прижились и чувствовали себя прекрасно. Автор намекает, что Анютины глазки на сленге означают гомосексуализм, а желтые – трусливые. Было назначено 3 парада. Первый, в день поминовения, должен был пройти под девизом «Пикакс когда-то». Метеостанция обещала хорошую погоду. И тут Квиллер получил тревожное письмо. «Квилл, мне нужно поговорить с вами, но я не хочу, чтобы об этом знал Гэри. Не перезванивайте мне. Максим». Максим была женой хозяина отеля «Попойка» в городе Бр. Они поженились совсем недавно. Ей принадлежала пристань, которую она умело управляла. Квиллер вдруг почувствовал, что ему ужасно хочется съесть медвежий бургер, которым славился отель «Попойка». Взяв ключи от машины и оранжевую бейсболку, он попрощался с сеансами, которые проводили его до двери. Неважно, какие слова он произносил, уходя. Это могло быть что-нибудь из Шекспира, немного в нос, например. «И Криспиана в день забыт не будет отныне до скончания веков, с ним сохранится память и о нас, о горсточке счастливцев-братьев». Или детская песенка «Hey, diddle dee, кот и скрипка» фальцетом, чтобы у них в ушах засвербило. Квиллер никогда не понимал, недовольны кошки, что он уходит, или, наоборот, счастливы, что дом остается в их полном распоряжении. По пути в Бр Квиллер попытался вспомнить все, что знает об этом городе, основанном 2 столетия назад благодаря великолепной естественной гавани. Отель стоял на утесе над бухтой. Он обладал пропорциями коробки для обуви, а надпись на крыше была заметна издалека, с озера, большими квадратными буквами: «Комнаты, еда, выпивка». Никто не знал происхождения этой надписи, но именно последнему слову отель был обязан своим названием. Когда Квиллер только приехал на север, Гэри Пратт как раз унаследовал отель после обанкротившегося отца, но не мог управлять этим заведением, потому что его родитель слишком уж часто нарушал закон. Если старший Пратт еще мог продержаться на дедовских статьях строительного кодекса, то Пратту-младшему нужно было многое менять, а банки кредиты ему не предоставляли, опасаясь горячего неразумия молодости. И тогда появился Квиллер. Он усмотрел нечто многообещающее молодом Гэри, и фонд К поддержал начинание Пратта-младшего. Отель сохранил свой обшарпанный вид, потому что так больше нравилось лодочникам, рыбакам и туристам, которым хотелось чего-нибудь этакого. Кафе «Черный медведь» при гостинице было известно чучелом огромного зверя, стоящего на задних лапах, уютной запущенностью, трещинами на зеркале за спиной у бармена, аппетитным запахом медвежьих бургеров. На самом деле рубленые котлеты приготовлялись не из медвежатины, но размеры имели вполне медвежьи. Квиллер подошел к стойке и сел на табурет с краю, зная, что это тот самый надежный, и с него вряд ли свалишься на пол. Подбежала расторопная официантка. «Привет, мистерка! С зимы вас не видела. Босс уехал за покупками. Вода скун, как обычно, бургер средний и рыбки». Гэри уехал, поболтать было не с кем, так что Квиллер очень скоро покончил с ланчем и спустился к пристани. Максим вышла из офиса, и они направились к пирсу, где были выставлены лодки для продажи. Со стороны казалось, что она пытается продать ему прогулочный катер с каютой. «Дело вот какое», — сказала она вполголоса. «Стоит вчера Гэри за стойкой и слышит. 2 клиента строят планы, как им украсть историческую киркомотыгу перед праздником. Здесь что-то затевается недоброе. Гэри мне рассказал, и я сразу решила, надо предупредить власти Пикакса, а он мне говорит, порядочный бармен не станет разглажать разговоры клиентов. И для бизнеса это плохо. И тогда я решила тайком от него вам позвонить. Ну, я правильно сделала?» «Да уж точно, не ошиблись. Конечно, всегда остается возможность, что 2 пьяниц просто чесали языки. Но даже если это так, не вредно лишний раз проверить, хорошо ли охраняется реликвия в мэрии. Я сообщу, кому следует». Почувствовав большое облегчение, Максим пригласила Квиллера в офис на чашечку кофе, и они побеседовали о предстоящих лодочных гонках и прогнозе погоды. В тот вечер Квиллер позвонил Эндрю Броуди, начальнику полиции Пикакса. В самый раз было выпить стаканчик на сон грядущий. «Энди, у меня тут обнаружился кусочек гауды, ну и то, что к нему полагается. И еще кое-какая информация. Так что надевай башмаки и приходи». Через несколько минут в заднюю дверь, ведущую на кухню, ввалился могучий шотландец. На барную стойку были выставлены бутылки, на буфете лежала доска для резки сыра. «А где наш умный кот? Я приберег для него несколько дел по заковыристи». Обе кошки замерли в ожидании. Усы их трепетали, предвкушение удовольствия. Коко понимал, что его хвалят, а Юм-Юм за версту чуяла хороший шнурок, который можно развязать. Мужчины уселись у буфета и заговорили о празднике. Какой ожидается наплыв народа, сколько семейных торжеств и какие парады. «Я отчасти потому и пригласил тебя, Энди», — сказал Квиллер. «Все знают, что знаменитая Кирка Мотыга, с которой, собственно, все и началось, будет представлена во время парада в день поминовения на первой платформе. Огоньки мигают, знамена, барабанная дробь, почетный караул, ну и все такое». Тут Квиллер немного приврал, стараясь придать ситуации побольше драматизма. «А теперь представь, Энди, моя агентура докладывает, что зреет заговор с целью похитить исторический инструмент из мэрии. И, судя по всему, у злоумышленников там имеется сообщник». Броуди чуть не подавился шотландским виски. «Откуда ты это узнал?» «Я никогда не раскрываю своих источников». Начальник полиции пришел в себя. «Ну и пусть похищаю. Это же копия. А настоящая Кирка Мотыга хранится в сейфе в банке». И он расхохотался, ухая как филин. А потом добавил: «Так и вижу заголовки в газетах. Какие-то сумасшедшие украли копию Кирка Мотыги. Ха-ха! Они будут выглядеть полными идиотами. Вот будет здорово на них посмотреть». Квиллер спросил: «А как давно в мэрии хранится копия?» «Довольно давно. Коллекционер из Pearl Point предложил городу настоящую Кирка Мотыгу. У него что-то вроде краеведческого музея. Чучела зверей и птиц. Я никогда оригинала сам не видел, но слышал о нем». «А тебе известна фамилия коллекционера?» «Конечно, Лэтфилд. Его семья сколотила состояние на шахтах». Квиллер сказал: «Меня всегда удивляло, что Кирка Мотыгу не держат под замком. И написано, что она настоящая». «Да, шутка в духе первопроходцев. Эти ребята любили пошутить». «Надеюсь, хулиганы оценят юмор», – произнес Броуди. «Я слышал, на соседней стенке как-то нацарапали непристойность и даже подписались под ней. Это уж было не смешно. Какой-то молодчик из Бр». «Кажется, первый парад обещает быть особенным, гораздо более зрелищным, чем действо такого рода. И что же нам готовят?» «Могу сказать одно», – начал Броуди, но осекся. «Правда, это держит в секрете. В общем, на головной платформе будут коренные обитатели Мусвилла». «Американцы – индейцы?» «Не-а». «Да исторические племена?» «Не-а». Тут Коко стал посматривать на часы, как называл это Квиллер. Кот вдруг появлялся в самых нежных местах и обращал на себя внимание каким-нибудь необычным способом. Было уже больше 11. Сиамец вскочил на буфет и у всех на виду начал умываться. Да так старательно! Квиллер крикнул «брысь», и кот повиновался, но его демонстрация возымела действие. Броуди залпом допил свой стакан и поднялся. «Отличные виски и отличный сыр. Ну, я пошел домой, пока жена не позвонила в полицию». Квиллер зажег свет снаружи и проводил гостя до машины. «А кто отвечает за организацию парадов, ты не знаешь?» «Гил, Мак Мерчи, славный шотландский парень». Это все, что нужно было знать Квиллеру.